Также существенно упала репутация Мойрона, который допустил подобное. Еще меньше одобрения вызвало отстранение Ши от командования первой роты. Он фактически предал Мойрона, раскрыв все тайны собственного легиона и подставив своих братьев. Однако многие видели в этом поступке разумную рациональность, также его поддержали члены культа божественности императора. Но Шай ушел тихо, молча, не став консолидировать вокруг себя товарищей. Ему тоже нелегко далось подобное решение, и наказание отца он воспринял довольно болезненно. Да, об этом никто даже не подумал, что грозный и суровый капитан первой роты, Шай, который всегда жестко следил за субординацией и не заводил дружеских отношений, не имел никаких трофеев и вообще напоминал скорее машину, оказался ранен до глубины души решением своего отца. Однако это было так, и я это понимал куда лучше, ведь уже знал, что не такие уж и идеальные эти Астартес. В своем стремлении стать идеальными, лишенные друзей и семей, они лишь гиперкомпенсировали все это братскими узами и видели в своих примархах полубогов. Для большинства космодесантников их примарх был даже выше императора и важнее человечества. Как и ради собственного брата, они готовы были отдать в жертву сотни других Астартес, хотя бывали и исключения. Так или иначе, блуждая по отсекам, я вышел на полуразрушенную зону отдыха, где находилось витражное окно и раньше проходили наши официальные собрания ложи. Здесь никого не было, кроме Шея, что меня удивило. Обычно он никогда здесь не появлялся, хотя, наверное, приглядывал за нами, ведь он первым добрался до нас в день бойни, а значит и находился ближе других. Разумеется, Шай заметил меня, ведь его чувства были обострены, однако он продолжал молча смотреть на пульсирующую во тьме звезду. «Это импульсное решение. Скоро ты снова станешь капитаном первой роты и его правой рукой», — произнес я, прекрасно зная, что лежит на душе Шая. «Не стану». Спустя недолгую паузу размеренно и с фатализмом произнес Шай. «Я считаю иначе, ты долго верой и правдой служил легиону, и даже если счесть этот поступок ошибкой, то заодно ее подобное наказание. Дело не в этом», — покачал головой Шай. «Император уже в пути, наш легион облажался, мы и так не были самыми эффективными, а после таких потерь, император ценит исполнительность». Кроме того, из-за этого позора на него снова станет давить Малкадор. Малкадор, неужели кто-то смеет давить на самого императора? Малкадор один из столпов, на котором держится империум. Благодаря ему эта неуклюжая машина функционирует. Он является ближайшим другом императора, а также нашим мудрым наставником. Он словно наш дядя. Правда, сам он в этом нам никогда не признавался, отрицая какую-либо привязанность и заставляя отринуть мерзкие чувства и самого императора. Император должен быть лидером человечества, а не отцом. Тяжело ему, наверное, а может зря мы считаем, что в столь великом еще осталось хоть какое-то подобие человечности. Император же все делает ради человечества, разве можно его упрекать в отсутствии человечности? Скажи мне, Мордрит, мать собственноручно перерезавшая глотку собственному ребенку будет в твоем понимании обладать человечностью, а если она сделает это ради спасения двух других детей, не своих, чужих, ты ничего не знаешь о человечности, потому что молод, как и понять императора и любого другого бессмертного просто не сможешь, ведь мыслишь изначально в рамках своего столь малого опыта и мнишь о том, что с вечной жизнью сможешь все изменить и никогда не падешь столь низко, что чужие жизни для тебя перестанут играть хоть какую-то роль. Останутся только цели и букашки, которые называются людьми. Впрочем, это и означает ту самую человечность, уверенно делать выводы о том, чего даже понять не можешь в силу узости собственного мышления. А что ты скажешь о себе? Что я ничем не лучше? Разве что в отличие от проживших меньше века людей могу узреть часть той бездны, которая следует за тысячелетиями жизни. Тысячелетиями, но не десятками тысяч лет и уж тем более не вечности, на протяжении которой эта пульсирующая звезда сияет на небесах бесчетного числа планет. Значит, император явится и вынесет приговор, я так понимаю, неутешительный, вероятно, это последняя капля его терпения. Он и так устал от второго легиона, как и другие примархи. Мы тоже что-то его не радуем. Упала эффективность несущих слова. Псайкеры лажают то там, то здесь, Магнус совсем зазнался, а тут из-за опасных знаний опозорились и мы, он будет вынужден начать что-то делать, не только с нами, но и со всей ситуацией. Так может он просто поговорит и... Поговорит? Горько усмехнулся Шай и повернулся. Я, конечно, не так хорошо знаю императора и других примархов, Но ты думаешь, что Джи Магнус не был в курсе о всех опасностях своих изучений варпа? Или Мойрон просто игрался с темными артефактами? Все они знали риски, просто считали себя достаточно сильными, чтобы справиться с этой ношей. Слова уже были сказаны, и они ничего не изменили. Императору нужно действовать, и он будет, ведь от него зависит судьба человечества. И он должен быть достаточно силен, чтобы перерезать глотки всем своим детям, если те начнут представлять угрозу. Иначе он рискует потерять все, не только свою жизнь, но и все человечество. Не ради себя, но ради великой цели Мойрона придется наказать. И наказание должно быть серьезным, чтобы дать сигнал другим. Может, даже псайкеров запретят, как знать. Шай, расскажи мне о втором легионе. Что с ним случилось и почему все твои братья и отец говорят с невероятной болью о нем, а другие называют их ошибкой? Почему каждый раз при перелетах Мойрон уходит с избранным к ним на борт и возвращается полумертвым? Извини, что задаю эти неприятные вопросы, но возможно все закончится очень скоро, в том числе для меня. И я хочу узнать правду, если, конечно, имею на это право. Шай развернулся, и я увидел, что половина его лица была покрыта ужасным ожогом, превратив эту часть лица в расплавленное месиво. Кроме того, ожог простирался по шее, и судя по слишком чистому и новому силовому доспеху, бой для Шея выдался очень тяжелым. Повезло, что в саркофаг Дредноута не отправили. Я расскажу, ведь именно то, что мы не говорили об этом, и стало причиной всего случившегося. Надо было сделать это раньше и заставить, пусть даже грубой силой, других выслушать каждое наше слово. Глава 52. Широкую на широкую делай, Кирл. Уйди, дурак, я лучше знаю. Ну, неправильно делаешь. Я тебя сейчас сервоприводом ударю. Отвали. Не успел никто опомниться, как техножрецы уже начали заниматься своей работой. Я нашел их в ремонтном ангаре в самый разгар яростного спора, предмет которого заставил впасть меня в ступор. «Вы где это взяли?» — тихо прошептал я, медленно снимая свою офицерскую фуражку. «Там, где взяли, там уже нет. Ларик, падла, листы пластали подавай. Поверх покроем, и никто не увидит. И керамид сверху, чтобы проверки лишний раз лень возиться было. Мне казалось, что после тех ранений они должны были еще долгое время отлеживаться под присмотром врачей, но на деле огонь не так уж сильно повредил Кирла. Да, взрыв их ошеломил и лишил боеспособность, однако очухавшись, они вернулись к первоначальному плану, ради которого покинули ангар рыцарей. Странно было считать, что их появление на нижних палубах было случайным. Однако в тот момент я действительно в это поверил. На деле же два техножреца направлялись к складам с ксенотехом и контрабандой. Откуда контрабанда на имперском судне, так еще и примарха? Ну, уже ни для кого не секрет, что Мойрон активно изучал все то, что запрещалось изучать. Темные артефакты и таинственные изобретения ксеносов хранились во многих местах, и если одни охранялись строго, то другие были расходным материалом или дополнительным аргументом при торговле. Нет, с врагом Мойрон не торговал, как и с Рангдэ не якшался. Однако галактика была полна ксеносов, которые были крайне слабы и ничтожны, чтобы представлять какую-либо угрозу. Их следовало также уничтожить, ведь даже малая колония, оставленная в богом забытой системе, в будущем могла стать плацдармом для такого врага, как Рангдэ, которая за их счет пополнит армию рабов. Но Мойрон считал подобное излишней жестокостью. Кроме того, эти технологии были крайне нужны ему, а также второму легиону, проблема которого не могла быть решена технологиями Империума. Или могла, скорее всего могла, ведь император человечества был способен соорудить такой шедевр, как Астрономикон, или создать примархов. Однако по тем или иным причинам помогать второму легиону он не собирался и просто игнорировал все просьбы. Это вынуждало решать вопрос самостоятельно. Особо успеха достигнуто не было, однако при любой возможности Мойрон старался заполучить новые артефакты или технологии для дальнейшего изучения. Последствиями этого уже стала как сокрушительная победа на Зерване, так и трагичный прорыв сил варпа во время перехода между системами. Хотя все же технологии ксеносов, как правило, были более безобидными, чем рвущиеся до чужих душ демоны и проклятые артефакты. Хотя порой находились и такие изобретения, которые вбирали в себя одновременно и то, и другое. Именно поэтому Империум не создавал продвинутых и не пользовался высокими технологиями, ведь они были крайне уязвимы перед варпом. Что уж там, даже эти примитивные когитаторы порой сбоили из-за мусорного кода. Так что не просто из прихоти Марс стремился оставаться консервативным. Так или иначе, Эти два технодебила стырили запрещенные листы брони с портативными защитными полями. Из-за них мой рыцарь стал выглядеть крупнее, ведь под листом брони находилась куча ксеноэлектроники. Однако по заверению Кирла с дополнением из ионных щитов и дополнительных слоев из адамантия, прочность машины станет запредельной. Рыцарь станет практически неуязвимым к энергетическому оружию. А еще мы немного модернизировали плазменное ядро. Этого в отчете о проделанной работе тоже не будет написано, но благодаря внедрению параллельной передачи энергии мощность увеличена на 20%. Но есть минус, тут же заметил Кирл. Греться машина будет раза в два сильнее. Все, что надо, мы дополнительно изолировали. Благо под шумок со складов исчезло и много керамитовых деталей, но если захочешь выйти на максимум, то готовься поджариться изнутри при длительном использовании. Впрочем, у тебя же есть свои фокусы. Ага, ответил я, решив всецело довериться профессионалам своего дела, ведь терять мне было нечего, зато было интересно, как далеко можно зайти в том, что уже можно назвать вопиющей техноересью. Моя кристаллическая оболочка довольно термоустойчивая. Вот и отлично. Вот еще что тут такое дело. Мы еще хотели поставить психические проводники, чтобы тебе легче было покрывать рыцаря хрусталем, но подобные игрушки лежали как раз в главном хранилище и достать их мы не смогли. Одно дело сплавы ксеносов тырить и их обширную электронику, которой в целом имеются аналоги и в Империуме, другое дело пси-усилители. Мы составили идеальное прошение, где по пунктам расписали, насколько вырастет твоя эффективность в бою. Вот, Кирл передал мне свиток, нужно разрешение примарха, нас к нему больше не пускают, но может у тебя получится. Тогда мы сделаем лучшего рыцаря в Империуме. На Марсе у всех сервочелюсти поотваливаются, если у нас все выйдет. Кирл, если они просто узнают, что мы тут делаем, то у них тоже все поотваливается. Но первыми отвалится, конечно же, наши головы. Тоже верно, согласился Кирл. Поэтому, Мордрит, никому ни слова. Боюсь, что у вас в любом случае будут большие проблемы. Говорят, император уже летит разбираться с Мойроном. Будет устроен разбор полетов и с каждого спросит за любую мелочь. Так что осторожнее там, мне-то в целом терять особо нечего. И покидая Камелот, я знал, что это будет путь в один конец. За кого как, но за нас, Мордрит, можешь точно не переживать, ухмыльнулся Ларик, который со своих первых дней на Марсе ходил по тонкому льду. Да уж, не пропадем, неожиданно с ним согласился и Кирл, который чаще предпочитал спорить со своим другом. Не в первый раз. Кивнув, я развернулся и отправился уже к капитанскому мостику, надеясь, что у Мойрона найдется время удовлетворить мой запрос. Все же примарх мало того, чтобы в целом всегда очень занят решением множества проблем целого флота, так еще в последнее время количество этих проблем увеличилось в разы. Да и самому Мойрону требовался отдых, ведь сделал он буквально невозможное, если верить рассказу Шея. Так я обратился к офицерам, они доставили прошение на мостик, а после сказали ожидать. Ну я и ожидал, правда в госпитале, проверяя своих боевых товарищей, за которыми уже вовсю приглядывал Адам. Там же был обнаружен и тот загадочный мужчина, который не проронил ни слова после случившейся трагедии. Молча он менял утки, перевязывал ранения солдат и практически не спал, если верить словам Адам. Там же я увидел и Геральдию, которая пришла за таблетками. Состояние ее улучшалось, но ментальная травма останется с ней надолго, а при следующем варп-перелете все может усугубиться в разы. Огромный урон нанес враг, и хоть это безумие удалось пережить, однако с последствиями придется бороться еще очень и очень долго. «Спасибо, что проведали, сэр Мордрит», — произнес один из солдат, прижимая к груди священное писание. «Жду вашего возвращения в строй», — кивнул я, отсалютовал бойцам и обнаружил, что времени прошло не так уж и много. Но зато было время подумать, а подумать было много о чем. Как, например, о том, что теперь более 90% экипажа стало истинно верующими в божественность императора. Каждый в госпитале держал при себе священные символы, а Адам вдруг даже начал читать некое подобие проповеди. Столкновение со столь сильным врагом вынудило людей возвращаться к старому трюку, способному сохранить сознание и человечность, к религии. Впрочем, ничего плохого я в этом не видел. Если кому-то так проще справиться со всем этим безумием, то пусть будет так. Возможно, это даже в будущем сыграет положительную роль, ведь куда легче Мойрону будет объяснить своему отцу, что он не сошел с ума и не пал в объятия хаоса, если все его подчиненные будут называть императора богом. Или это сделает лишь хуже, ведь по официальной версии Империум являлся атеистическим государством, и есть также некоторая вероятность, что император игнорировал создание культа в честь себя исключительно из-за занятости более важными вопросами, такими как завоевание галактики или создание очередной убервафли по типу Астрономикона. С другой стороны, после разговора с Шеем, мне все равно казалось, что обо всем император знает и все его устраивает. Если уж примархи могли одновременно управлять всеми подразделениями своих армий, следя за каждым подразделением и отдавая точные приказы каждому, то на что был способен император? Он был псайкером невероятной мощи, направлял свет Астрономикона и связывал всю галактику. Одно его присутствие заставляло миры прийти к согласию. Разве император мог ошибаться? Разве он мог что-то не замечать? Нет, он все знал, все видел и его все устраивало. Все равно так же, как и со вторым легионом, у которого даже названия нет, ведь если о нем кто-то и говорил, то использовалось одно слово. «Ошибка», — протянул я, добравшись до витражного окна, чтобы посмотреть на космос. Примархи были творением императора, шедевром генной инженерии и инструментом, способным завоевать целую галактику. Все они были разными, но в то же время каждый из них олицетворял одну из величайших черт императора. Если императору нужно было превратить планету в нерушимую крепость, то он обращался к Рогалу Дорну. Если нужен был псайкер невиданной мощи, то всегда был Магнус. В случае столкновения с такой ужасной угрозой, как Рангда, был первым призван Лев, задача которого заключалась в истреблении. И даже Мойрон обладал невероятной силой, указывая пути кораблям сквозь тьму и позволяя даже малому лучу Астрономикона превратиться в ослепительное сияние. Его интуиция навигатора позволяла маневрировать даже здесь, в звездах Гало, на крайне отдаленном месте от Терры. В будущем, именно Мойрон должен был стать основой стабильной логистики вдали от Астрономикона, не оставив темных пятен на карте Млечного Пути. Но не все примархи были такими идеальными, была среди них и ошибка. Проект по созданию примархов был невероятно сложным и, несмотря на всю свою гениальность, а также участие лучших умов Солнечной системы, что-то пошло не так, что именно Шай не знал, как и другие его братья, однако дефекты встречались и у других примархов, чего стоит только Вулкан, который был негром, ну или дети императора, которые чуть не выродились из-за своего геносемени. Однако в случае второго легиона все было очень и очень плохо. Даже с учетом того, что они практически не принимали участие в активных боевых действиях, они не могли собрать даже одной полной роты из 100 космодесантников. Жуткие мутации еще на первых стадиях вынуждали убивать потенциального космодесантника из милосердия, а самих кандидатов подбирали невероятно долго. Из 1000 выживал в лучшем случае один, да и то, в первые десяток лет он мог сойти с ума или просто мутировать настолько сильно, что отказывало сердце, мозг, чаще всего нервная система. Малкадор сразу говорил, что их нужно просто убрать, стереть, утилизировать и забыть об ошибке, в которой была повинна Эрда, ведущая ученая проекта примархов. Ох, как же был взбешен Мойрон, когда по глупости своей умудрился подслушать диалог своего наставника. Это правда сильно ранило его, как и шокировало других примархов. Но в конечном итоге большинству было либо плевать, либо они соглашались с Малкадором, что второй легион лучше уничтожить из милосердия к ним и императору. Однако этого не случилось, а раз на этом настаивал сам Малкадор, то помешать ему мог только император, который после все равно никак не контактировал со вторым легионом. Объяснение у этого было крайне простое, как и той битвы на Камелоте, когда аура невероятной силы легла на всю планету, а варп-разломы начали закрываться. Примарх второго легиона действительно был мутантом, и одной из его мутаций являлся ген пари, который одновременно губил весь легион и давал тому несравненную силу. Даже слабые пари могли создать кучу проблем для псайкера, а сильные и обученные представляли уже невероятную угрозу. У императора даже были сестры безмолвия, отряды из обученных пари, которые охотились на колдунов и внушали ужас. Но если сестры безмолвия наводили страх на каждого колдуна, то вот второй легион лично у меня не было сомнения, что их боялся сам император, ведь их мощь могла свести на нет способности даже псайкеров уровня альфа плюс, таких как Магнус или сам император. Фактически, второй легион был способен убить императора, полностью уничтожить его душу или душу демона. В присутствии примарха второго легиона он станет просто обычным человеком. Поэтому второму легиону запрещалось даже подлетать к Солнечной системе, поэтому с ними не общался император, поэтому их старались избегать все, ведь даже простой смертный, не псайкер, при нахождении рядом с парией испытывал боль, а при нахождении рядом со столь сильной парией можно было и умереть. В свою очередь на корабле второго легиона не было даже навигаторов. Только Мойрон мог позволить второму легиону совершать прыжки, а помогали ему в этом избранные. Но хоть примарх второго и научился контролировать свои способности, однако полностью сузить собственную ауру он не мог. Из-за этого каждый перелет превращался в адскую борьбу, в которой Мойрону требовалось провести поток варпа через непроницаемое поле. Однако спустя десятки лет практики, два примарха научились это делать, с трудом, но научились, что еще раз говорило о мастерских способностях Мойрона. И теперь император летел через всю галактику сюда, якобы для того, чтобы помочь в сражении против Рангды. Но все прекрасно понимали, ради чего он делал этот путь. Второй легион был главной угрозой всем планам императора, их случайное или намеренное вмешательство могло уничтожить астрономикон, сломать прочнейшие ментальные барьеры, могли убить даже Вечного, подобно Фульгуриту. Они представляли для императора не меньшую угрозу, чем для Хаоса. Я же уже знал, что космодесантники могли предать, а значит и император должен был понимать подобную вероятность. Добавить к этому постоянное давление своего окружения. Император давно должен был разобраться со вторым легионом, а все эти оплошности среди примархов они стали катализатором. Нужно было принимать меры, и меры должны были быть жестокими, ведь на кону стояло человечество. Ларгар Аврелиан, Магнус Красный, Мойрон Судьбоносный и ошибка, список виновных был уже утвержден. Их исполнительность была поставлена под сомнение, и самые жестокие меры будут приняты в ближайшее время. Ведь император не имел права быть хорошим отцом, он обязан был стать тем, кого принято называть богом, лидером и щитом всего человечества. И ради этого он сожжет даже родные миры своих детей, а некоторых и вовсе убьет собственными руками. Таков удел столь могущественного и бессмертного существа, отринуть все человеческое и всякую мораль. Его долгом было стать тем, кто сам станет отправной точкой морали. Он будет выше столь глупых понятий, как добро и зло. Он станет богом, ведь в этом нуждалось человечество, которое стояло на краю пропасти. А что касается самого императора и его мнения на этот счет, что же, судьбе было всегда одинаково плевать, что на крестьян, что на императоров. Все уже было предрешено, совокупность бесчетного числа фактов, в которые входил накопленный жизненный опыт и влияние окружения. Это была неизбежность. Глава 53. Одним за другим отправлялись в пустоту контейнеры с прахом, провожаемые всем экипажем и лично примархом. Долго пришлось собирать останки, ведь порой от солдат оставались лишь расплавленные психическим огнем биомасса. Все, что нашли, просто сожгли и высыпали в братские урны. Ведь определить среди останков личность павших товарищей было невозможно, и до сих пор с болью в сердцах отзывалась невообразимая потеря, переполняя Мойрона чувством вины. Он решил, что вправе вершить собственную судьбу и определять путь. Ему принадлежала идея, что смысл создания его легиона крылся в том, чтобы покорить варп и сделать его послушным зверем на поводке. И из-за его решения унизительная пощечина от темного князя поставила на колени весь легион, клеймив каждого вечным позором за невероятную дерзость. Однако чем сильнее сгущался мрак над мыслями Мойрона, тем большая решимость наполняла его душу. Кроме того, сместившись с должности первого капитана, он также передал роль правой руки другому космодесантнику, которого никогда не стоило подпускать слишком близко к себе. Змеиное шипение день за днем звучало у уха Мойрона, подталкивая на очередное безумство. Все это происходило незаметно, и никто в легионе не замечал этого. Ересь уже была посеяна, и пусть до падения одного из примархов в ересь оставались еще десятилетия, однако первый еретик уже вовсю запускал свои мерзкие щупальца вглубь всех легионов. Будущее Великого Крестового Похода было предрешено еще до его начала. Построиться. Раздался приказ Ланселота, и все пилоты вместе со вспомогательными войсками заняли свои позиции в ангарах рыцарей. Едва мы простились с усопшими и расправились с последствиями битвы против сил варпа, как Мойрон отдал приказ об очередном варп-прыжке. И прямо сейчас флот летел сквозь тьму, глубоко в тыл врага, собираясь сделать то, что, по мнению Мойрона, могло спасти его легион от покарания отцом. Император ценил исполнительность, значит, настало время показать всему Империуму, что 11-й легион способен расправиться с врагами человечества лучше любого другого легиона, даже лучше темных ангелов. И содрогнулись корабли в момент выхода из варпа, выйдя практически одновременно на краю подконтрольной Рангде системы. Прямо сейчас в ужасе поднимались под ружье миллионные гарнизоны и в полную боевую готовность приводились десятки тысяч крепостей, что размещались как на спутниках, так и на многомиллиардной планете. Если Таксала была столицей и сердцем Рангды, то это место было легкими ее флота и армии. Пытаться взять с наскока подобные укрепления было сущим безумием и самоубийством. Однако, по мнению многих, Мойран уже сошел с ума, не в силах справиться с позором и мечтающим заслужить прощение. Мгновенно вся вокс-связь ожила, и с ревом в каждом отсеке каждого корабля прозвучал голос Мойрана, уже мчавшегося на шаттле обратно на свой флагман. «Защитники человечества, сегодня у нас есть шанс положить конец кровопролитной войне с подлым врагом. Взятие этой системы обезоружит Рангду. Никто не верит, что мы справимся с этой задачей, однако их вера нам не нужна, потому что я знаю, с кем бок о бок сражался все эти века. Мы сломаем хребет Ксеноса, и сам император явится наградить нас за верную службу. Взятие Гириллианы навсегда войдет в историю», и ревом ответил каждый солдат, желая выместить всю накопившуюся боль на враге. Лишенные многих товарищей и близких, каждый член экипажа с мрачной решимостью готов был идти в атаку, чтобы найти прощение за проявленную слабость или вечный покой. Пусть почти треть боеспособности была утеряна, все это будет компенсировано животной яростью, которая не единожды спасала человечество на пути к вершине пищевой цепочки. «Я же собирался уже залезть в своего рыцаря и приготовиться к высадке на спутник крайней планеты системы, где располагался комплекс авгуров врага», как вдруг в вокс-передатчике раздался голос Ланселота. «Не спеши, Мордрит, ты не участвуешь в первом штурме, то есть...» Тут же спросил я, не понимая, какая может причина, чтобы не допускать меня для участия в первой волне. Ауспекс являлся собирательным термином, обозначающим имперские устройства раннего обнаружения и сканирования. Конечно, у Рангды существовало свое название, как и технологии разительно отличались от наших, однако суть была такова, что на спутнике Гириллианы 8 находились станции теплового, радиационного, радиоволнового и других излучений. Практически все формы энергии, производимые любой целью, улавливались, и поэтому первым делом нужно было нанести удар в эту точку, прежде чем продвигаться дальше к главной колонии этой системы. Не было ни одной причины не использовать рыцарей в столь важной задаче, и уж тем более не использовать меня для первой штурмовой волны. Поэтому заявление Ланселота меня очень сильно удивило. «Ты отправляешься в док, к Мойрану, вместе с другими кандидатами». «Какими кандидатами, я не знаю, но таков приказ Мойрана. Если переживем осаду, то расскажешь мне». И Ланселот вдруг замолчал, после чего, собравшись с духом, добавил: «Я был несправедлив по отношению к тебе. Ты достойный рыцарь, Мордрит». После этого Ланселот отдал приказ готовиться к высадке, и пока крейсера с эсминцами врезались в перестраивающийся флот врага, тяжеленный флагман готовился выйти к орбите единственного спутника Гириллианы 8, чтобы обрушить всю свою мощь ядерным огнем на головы ксеносов, не ожидавших такой самоубийственной дерзости от Империума. Я же быстрее ветра помчался в док, чтобы потребовать у примарха объяснений. Мои товарищи шли в бой на смерть, а меня лишали права идти вместе с ними. Я должен был вести их и прикрывать своей огневой мощью вспомогательные полки. Никто, кроме меня, из рыцарей не обладал психической мощью и не был способен сделать то, что мог я. Разговоры могли подождать, нужно было действовать. Однако, уже явившись в ангар и увидев других, явившихся по зову Мойрана, я вдруг понял, на что решил сделать ставку примарх 11-го легиона. Видимо, случившееся совсем недавно ничему его не научило. Он собрал всех выживших псайкеров и приближенных, а также уцелевшие проклятые артефакты, которые пока что не вручались кандидатами, однако покоились в покрытых печатями чистоты контейнерах вовсе не для красоты. «Лишь сильный вправе вершить свою судьбу, и сегодня я предлагаю вам взять эту силу. Я прибыл сюда последним, и сразу же Мойран начал вводить всех в курс дела. Вы уже взглянули в лицо истинного врага и пережили встречу с ним, пусть и не без лишений. Пока души ваших друзей разрывались и становились игрушками демонов, вы сопротивлялись и адаптировались. Поэтому у вас куда больше шансов обуздать проклятую мощь». В шок повергли эти слова, однако Мойран уже принял решение, и более того, среди присутствующих не было случайных людей. Все они так или иначе разделяли убеждения примарха. Космодесантники и простые смертные были готовы зайти за грани и бросить вызов сущностям варпа, чтобы обрушить их силу против Рангды. Однако риски высоки, слишком высоки, даже для вас. поэтому вы должны пройти финальную проверку. Вы знаете, что второй легион всегда был рядом с нами. Некоторые из вас чувствовали его влияние на протяжении всего Великого Крестового Похода. Их ген парии настолько силен, что смертелен даже простых смертных, а для пси-чувствительных тем более. Они будут гарантами того, что даже дав слабину, вы не успеете навредить тем, ради кого готовы отдать даже человечность. Это не приказ, лишь возможность. Каждый из вас волен отказаться. Остальные, рассаживайтесь по шаттлам. Мрачная тишина легла на всех собравшихся. Взять проклятый меч в руки и помчаться валить всех врагов налево и направо было заманчиво и легко. Но вот посетить корабль второго легиона, который даже на отдалении километров внушал презрение и отвращение, было страшно. Более того, пройти проверку смогут далеко не все, а большинство из собравшихся так или иначе были весьма пси-чувствительными. Многие умрут еще до того, как получат возможность обрушить возросшие силы на врага. Однако иначе Мойрон поступить не мог. Он был уверен в своих силах, в силах избранных, что уже посещали корабли. Но выдать каждому проклятые артефакты все закончится крайне плохо. Так же считал и примарх второго легиона, который как раз и настоял на подобном решении, сумев переубедить Мойрона и заглушить змеиный шепот уже павших во власть хаоса еретиков. Так или иначе, на подобное безумие решилось большинство. Лишь десятая часть смогла смиренно принять факт того, что не справится с такой задачей. Это не было страхом или слабость, скорее наоборот, ведь обратно вернется лишь третья часть от всех. И те, кто изначально правильно оценил собственные силы, смогут послужить Империуму, а те, кто из-за гордыни возомнил себя избранным, те просто умрут, пытаясь совершить невозможное. Я сомневался дольше других. Меня терзали самые дурные мысли и то, сможет ли моя душа переродиться после подобного. Если верить рассказам Шея, то парии создавали непроницаемое поле и обрывались связь физического мира с имматериумом. Таким образом, душа просто не могла никуда уйти и погибала. Поэтому их боялись демоны, хотя стоит также понимать, что обычная пария даже при нахождении рядом с убитым демон-принцем не сможет стать причиной окончательной смерти. Ведь душа и плотность варпа вокруг такого существа куда выше, как и его сила. Как и в случае с псайкерами, важная была сила парии. И сила второго легиона в этом плане была максимальной. Наверное, во всей галактике не было никого, кто мог с ними сравниться. Поэтому смерть моя действительно могла стать окончательной. И в целом на это мне было плевать. А вот птичку было жалко. Но с другой стороны, она хоть и связана с моей душой, но существовала изначально в варпе. То есть смерть моей души навредит ей, но не сможет ее убить, ведь ее суть с большей части находилась в имматериуме. Хотя что в таком случае считать смертью? Технически у меня останется отражение в варпе, просто без самосознания и личности. Или нет, пытаться понять то, в чем не разбираешься, было крайне трудно. Однако в конечном итоге решение мной было принято. Если и был способ поднасрать Бзинчу, то вот он. Второй легион с таким непроницаемым полем был вне власти любого из богов хаоса, за ними нельзя было проследить, и даже находясь рядом с ними, Бзинч был вынужден отступать из разума марионеток. Поэтому он все это и затеял, ведь подобная переменная в его вселенском уравнении не поддавалась анализу и являлась хаотичной. Он мог лишь догадываться о том, что делает второй легион и что он задумал. В этом плане даже императора было просчитать куда легче, невероятно легче. И хоть все произошедшее уже случилось, но Дзинч даже спустя 10 тысяч лет не мог отделаться от мысли, что он что-то упустил, где-то просчитался и не учел какого-то крайне важного факта. Эта мысль не давала ему покоя и откровенно пугала, сводила с ума и усиливала и без того частые приступы паранойи. И хоть другие боги смеялись над ним, но Дзинч продолжал копать и исследовать, запуская одну марионетку за другой в круговерть прошлого, чтобы найти ту самую упущенную мелочь, которая могла разрушить все планы темных богов. Я сделал шаг и сел в шаттл, после чего закрыл глаза и начал чувствовать, как по мере приближения во мне появляются странные эмоции и чувства. Пари считалась мутантами, как и навигаторы с псайкерами. Они были проклятием Империума, без которого тот не мог существовать. Порой пария даже не могла знать о своей мутации, но судьба ее была уже предрешена, ведь из-за этой ауры все окружение подсознательно отторгало мутанта. Так было и сейчас, еще летя к кораблю второго легиона, я чувствовал, что во мне появляется презрение и ненависть ко второму легиону. Рациональных причин тому не было, но я не был властен над собственными чувствами и эмоциями, и постепенно отторжение стало проявляться уже как полноценная душевная боль. Меня начало разрывать изнутри, а затем один из кандидатов рядом со мной схватился за сердце и замер навсегда. Колоссальный стресс испытывали души, и из-за не всегда физические тела выдерживали напряжение. В этом плане подготовленным Астартес было куда проще, и шансов пережить посещение корабля второго легиона были у них куда выше. Я же вдруг начал чувствовать, как схожу с ума и подыхаю. Однако это были еще цветочки, ведь очень скоро мы пристыковались и начался сущий ад. Лишь благодаря присутствию примарха и его избранных, нас накрывала пси-пелена, но даже она надламливалась и источалась крайне стремительно. И так страшна была мощь немногочисленных легионеров, сколько страшно неконтролируемое могущество самого примарха второго легиона. В этом аду могли существовать только такие же бездушные пари или же машины, производство которых было запрещено в Империуме самим императором, ведь однажды уже восстание и нанесло удар человечеству. Однако для второго легиона использование продвинутых и технологий ксенотиха было единственным шансом хоть как-то выживать. Идя по коридорам, я то и дело встречался взглядами с некоторыми легионерами. Они очень сильно отличались от других Астартес. Жуткие мутации не позволяли им принять финальную форму космодесантника. Многие не получали черного панциря, потому что тела просто не были готовы к подобному. Также рост их был куда ниже, а внутренние органы расстановка и набор отличались от одного легионера к другому. Более того, среди мутантов были даже женщины, ведь когда речь заходила о поиске и наборе пари, то воротить носом было нельзя. К тому же геносемя легиона приживалась одинаково плохо в любых случаях, и порой лучше было взять хоть какого-то кандидата. Также сам процесс становления космодесантником и имплантирования геносеменными органами был существенно искажен и изменен. В результате всего рядовой космодесантник второго легиона, если и выживал, то оставался куда больше похож на обычного человека. Силовая броня у них имелась, но модель была совершенно иной и имела мало чего общего с броней других Астартес. И видя все это, я также понимал, что и сам примарх будет очень сильно отличаться. Но насколько я даже не мог представить, и из-за этого сильно ужаснулся, когда мы вошли в церемониальный зал. Здесь находились пси-излучатели и пси-подавители, благодаря которым второй легион тренировал свою единственную сильную сторону. Они же нужны были для хоть сколько-то удобства Мойрона, страдающего ежесекундно в процессе длительных перелетов. Их создали еще во времена, когда второй легион думал, что сможет искоренить свои мутации или как-то ослабить их. И действительно, прототипы таких технологий имелись. Можно было сократить нулевое поле вокруг пари, чтобы сделать ее более скрытной и менее враждебной для других. Ведь император активно использовал сестер безмолвия в крестовом походе, и последнее, что он хотел, чтобы чутье врага вопило из-за приближения этих воительниц. Однако в случае со вторым легионом толку от таких артефактов почти не было. Они действительно подавляли ген пари, но в целом ничего не менялось. В случае с примархом же и вовсе использование артефактов было бесполезно. Его нулевое поле просто невозможно было подавить, как и сам он не особо преуспел в контроле собственной мутации. Единственное, чему он научился, не так сильно мешать Мойрону делать его работу. «Бог император, спаси и сохрани», невольно вырвалось у меня, когда я увидел сидящего на троне примарха второго легиона. Он не был высок и величественен, не напоминал полубога, а выглядел скорее как прокаженный, что вот-вот умрет. Ростом он был едва ли 2 метра, силовая броня была сделана максимально легкой, чтобы лишний раз не нагружать примарха. Из-за этого на фоне того же Мойрона или даже космодесантника он казался маленьким и тощим, хотя был куда выше любого простого человека. Его легкие уже давно не работали, и вентиляция легких проводилась искусственно, из-за чего постоянно раздавался предсмертный хрип. Он должен был умереть, несколько раз пытался сам это сделать, но Мойрон не дал этому случиться, и постепенно воля второго легиона закалилась. Вместо легкого пути они выбрали жизнь, посвятив его поиску лечения собственного недуга и помощи братьям 11-го, единственных, кто от них не отворачивался. «Здравствуй, брат», — хрипя произнес примарх второго легиона, встав со своего трона. «Скверно выглядишь, тебе стоило больше времени уделить отдыху, прежде чем рваться в бой». И сразу после этого, разразившись жутким кашлем, примарх тут же сел обратно, не простояв на ногах и минуты. Глава 54. В своем желании доказать эффективность как свою, так и легиона, Мойрон зашел невероятно далеко и переступил все мыслимые и немыслимые границы. Однако даже на тропе безумия он думал о том, что терзало его с момента проявления первой мысли. Он никогда не хотел плыть по течению и быть чьей-то игрушкой, отказывался верить в то, что его судьба предрешена кем-то другим, кроме него самого. Даже император для него являлся скорее наставником, ведь искренне Мойрон верил в то, что никто кроме него самого не влиял на каждое принятое решение. Так должно было оставаться и впредь, а если вдруг нечто заполучит власть над ним, для этого и были продуманы контрмеры с участием второго легиона. Первой ступенью защиты была воля каждого из кандидата, но после трагедии во время варп-прыжка каждый понимал, что варп может поставить на колени любого. Поэтому второй ступенью стали пустотные ошейники, вживляющиеся прямо в шейные позвонки и способные как создать мощное концентрированное нулевое поле для ослабления пси-активности, так и просто взорвать голову носителя. Контроль над этим Мойрон без сомнений передал в руки своего прокаженного брата, несмотря на все ядовитые советы нового первого капитана. Слишком многое связывало эти два легиона, и Мойрон считал, что лучше сразу пустить пулю себе в висок, чем сомневаться в брате. Ведь если даже в нем нельзя быть уверенным, то в чем тогда можно? В таком мире не имело смысла жить. Операция по внедрению этих ошейников проходила долгие часы. Мучительной болью сопровождалась каждая секунда, обнажалась центральная нервная система, и в агонии бился разум. Нас погружали в искусственную кому, но не помогало даже это. Нескончаемый кошмар видел каждый, пока медленно внедрялись запретные технологии, что будут объявлены техноересью и уничтожены позже. Даже после того, как выжившие покинули корабль второго легиона, адская боль рвала их сознание. Такой была плата за силу, и в конечном итоге еще десятая часть сошла с ума, не выдержав такой нагрузки. Я же вместе с другими кандидатами отправился прямо в горнило войны. К этому моменту три планеты пали одной за другой, Рангда отдавала один аванпост за другим, оттягивая силы к главной планете и заманивая наш флот под огонь космических бастионов. И с каждым часом они становились все сильнее, спадал эффект неожиданности, и из других систем уже летели подкрепления. Время было не на нашей стороне. Приборы сходят с ума. Перегрузка третьей энергосистемы. В какой-то момент в главном штабе Гириллианы паника нахлынула на связиста. Сразу же он передал данные, и вот уже даже матерые офицеры вдруг впали в ступор. Вся планета ослепла из-за невесть откуда взявшейся пелены. Мгновенно главнокомандующий отдал приказ активировать нулевые столпы, дабы рассеять всякое проявление варпа, однако к собственному удивлению он обнаружил, что столпы уже активированы, и именно они сжирали энергию, вырабатываемую сотнями геотермальных станций вблизи ядра планеты. Кроме того, из-за диверсии космодесанта врага была нарушена связь с каркасом вокруг звезды, который представлял из себя аналог сферы Дайсона. Из-за этого острый дефицит энергии должен был наступить в течение недели. Нехватка ощущалась уже сейчас, истощались запасы, и лишь веерные отключения позволяли отсрочить крах энергетической инфраструктуры. Многомиллиардная планета, что светилось всей своей поверхностью, потухло, ведь ради экономии все гражданское население было лишено доступа к электричеству. За нападение на человечество. Вдруг в разумах раздался жуткий голос: «Вы все приговариваетесь к смерти». И содрогнулся целый мир, вдруг на себе испытав все то, что испытывали колонии человечества, захваченные Рангдой. Теперь настал их черед страшиться и прятаться, ведь людской вид никогда не знал меры. Если истребление, то под корень, если верность, то до смерти. Жизнь человека слишком коротка, чтобы поступать иначе. А затем тысячи взрывов разразились в космосе и верхних слоях атмосферы. Весь ядерный арсенал использовался флотом 11-го легиона. И вот уже проносясь сквозь зенитный шквал, первые бомбы начали повышать температуру на планете. Мгновенно менялся климат, и лишь под райскими куполами еще царило подобие спокойствия. В остальном же население Рангды сокращалось по несколько миллионов в секунду. Но, конечно же, уцелели главные города и все военные объекты, что защищались куда лучше гражданских построек. И хоть обширные планетарные щиты разрядились, но каждый город имел свои личные ионные барьеры. Как и в бункеры уже спустились все военные, в экзоскелетах и прочих средства защиты от оружия массового поражения. Они копили гнев и ненависть, ожидая битвы, в которой сильный втопчет слабого в прах и золу, оставшуюся от его идеалов. О капитуляции же не могло идти и речи, ведь Рангда жила войной, и только тотальное уничтожение могло избавить эту проклятую империю от ее амбиций. «Как же больно, дерьмо!» – прорычал я, а затем и вовсе закричал от импульсов, что разрывали мой разум. Замечен всплеск психической энергии. Уровень опасности повышен до второго. По всей кабине рыцаря раздался голос из ошейника. Боль вызывал всплески психической активности и сдерживать их я уже не мог. Максимальный уровень был 10-й, по его достижению произойдет моя ликвидация. Однако по заверению примарха 2-го легиона умру я еще на 6-м-7-м, максимум на 8-м от усиления нулевого поля, или от выжигания нервной системы в процессе борьбы. Вообще вариантов сдохнуть было много, хоть от инфаркта или нервно-психического стресса, который повлечет за собой весь набор симптомов травматического шока. Но пока что я держался, более того, мой рыцарь уже мчался с небес в самую гущу ада, а значит требовалось сделать запрос. Переключив канал, я связался с кораблем 2-го легиона, лично с примархом, который следил как за своим братом, открывающим разлом в варпе, так и за каждым из кандидатов. Запрашиваю снятие барьеров до 5-го уровня, я не стал мелочиться, хотя было желание снять барьеры вплоть до 8-го, пока внизу начала растягиваться дымовая завеса. Причина: желаю покрыть своего рыцаря хрустальной броней, чтобы пережить бойню в зоне высадки. Разрешаю. Тут же боль исчезла и давление ошейника отступило. Во многом послабления для меня были вызваны хорошим личным делом. Я уже давно использовал психическую энергию, сражался как в Камелоте, так и применял эти силы в боях внутри рыцаря. За грань выходить я еще не собирался, как и доступа к руке козырей, выданных из хранилища Мойрона, не запрашивал. Поэтому примарх 2-го легиона не стал спорить или отказывать, хотя и начал куда пристальнее следить именно за мной. Ведь за исключением примарха, я 11-м сделал этот запрос. До этого отряд космодесанта, участвовавший в абордаже солнечной станции, тоже решил воспользоваться мощью своих проклятых мечей. Однако большинство еще справлялось своими силами, хотя и в адское пекло их еще не бросили. Капсула моя превратилась в огненную комету еще на подлете. Шквальный огонь зенитных орудий разрывал обшивку, и кумулятивные струи одна за другой врывались внутрь. Тысячи осколков от взрывающихся ракет превращали капсулу в дуршлаг, и грудой металлолома грузно ударилась она о землю, окончательно разлетевшись на куски. Однако даже после всего этого враг открыл огонь из всех орудий, стремясь не допустить даже случайного выживания. Десятки танковых снарядов и крупнокалиберные очереди начали разрезать тьму ледяной шапки Южного полюса. От шквального огня не спасала даже дымовая завеса. Однако сразу же после жесткого приземления загудевшие от напряжения сервоприводы заставили рыцаря мчаться вперед, неся смерть врагам человечества. Еще на подлете снаряды взрывались из-за ответного взрыва хрустальных кристаллов, служащих динамической броней, а затем, смешавшись с металлом, вихрем осколков хрусталя и сталь поражали пехоту под моими ногами. Однако уже через минуту боя и две взорванных плазменным копьем турели мои уши пронзил ультразвуковой сигнал. 6-й уровень опасности, оповестил ошейник, начиная выжигать электрическим импульсом нервную систему. Что происходит, Мордрит? Сразу же на связь вышел примарх 2-го легиона. Все в порядке, рыкнул я, мыслью заставляя болтерные пушки на голове открыть беспокоящий огонь в сторону врагов. Замечен уход от ответа, рекомендация поднять уровень опасности до 7-го уровня. Высок риск подчинения разума носителя неизвестным силам, тут же известил ошейник, чем меня взбесил. Эмоциональное состояние, нестабильное. Запрос действия, все под контролем, повторил я, уменьшая покрытие рыцаря хрусталем и отказываясь от динамической брони, заменяя его на простое сплошное покрытие. Но с такими темпами я сдохну раньше, чем успею что-то сделать. Мне нужна вся сила, и чтобы меня не дергали по каждой мелочи. Это не мелочи, сухо ответил примарх 2-го легиона. Запрос на повышение уровня опасности отклонен. Можно. Запрос на снятие барьеров 6-го уровня отклонен. Резон был в словах примарха, ведь я еще не разрядил даже ионных щитов. В столь резком переходе не было большого смысла. Кроме того, примарх прямо сейчас отслеживал мое состояние, решая, как поступить со мной дальше. Но если я продержусь в адеквате дольше, то наверняка получу разрешение. Что происходит? Вдруг раздался знакомый голос, и прямо на коленях у меня воплотилась птичка. Разлом варпа разрастался в небесах, и с каждой секундой его энергии становилось все больше. Связь физического мира и имматериума увеличивалась, а завеса источалась, грозясь пустить в реальность демонов. Однако и моя сила начинала расти, как и безумие. Но страшнее всего было от начавшего увеличивать свое внимание Дзинча. Он чувствовал, что история подходит к своей кульминации, и ему было важно увидеть все в мельчайших деталях. Сразу ошейник перевел себя в шестой уровень опасности, ведь в этот раз одобрение примарха не требовалось из-за однозначности происходящего. Я же не мог противиться воле Дзинча и был вынужден просто терпеть боль, которая выжигала мой разум и нервную систему, заставляя тело неметь. И вдруг взрыв пошатнул моего рыцаря, и плазменное облако медленно начало растекаться слева. Мгновенно развернувшись, я еще не установил контакта с целью, но уже помчался прямо на нее, предварительно активировав вторую дымовую завесу, которая хоть немного, но помогала, особенно моим союзникам, среди которых выживших было куда меньше, чем среди рыцарей. Тяжело давался прорыв, а после сокращения дистанции я влетел прямо в стену ледяной цитадели. В этот раз укрепление врага не поддалось, ведь толщиной было в 20 метров. Железобетон упорно держался, и я был вынужден переключиться на уничтожение амбразуры защитников внутри. Грохотали болтеры и мерцало плазменное копье. Я не мог пробиться внутрь, но и враг не мог заставить меня уйти из-под стены. В этот же момент под моими ногами замельтешила пехота, под командованием космодесанта. Битва только началась. Мойрон стоял на мостике своего корабля и смотрел, как вереницы ракеты устремлялись от корабля к планете. В эти же мгновения флот врага сражался как с демонами на своем борту, так и с абордажными группами космодесанта, добравшегося до цели под прикрытием буреварпа. Весь накопленный за годы Великого Крестового Похода арсенал пошел в ход, и страшнее всего были темные артефакты, которые использовал и сам примарх. «Подлый Мойрон», — шипел голос демон-принца из меча за спиной, — «накинулся на меня толпой как трус. Один на один ты бы со мной не справился, ты слабак и все твое племя такое же». Мойрон ничего не отвечал и молча следил за битвой на Южном полюсе. Там высадились весьма значительные силы, однако только спустя час битвы Мойрон вдруг осознал, что это была ловушка. Прямо сейчас титанической мощи взрыв раздался под ледником, расколов его на две части. Все взятые укрепления перестали играть хоть какую-то роль, и гигантские волны унесли на дно даже рыцарей. Ужасная и крайне неприятная потеря, однако сам ледник был слишком крупным, и его осколки все еще остаются приемлемыми для высадки новых сил и размещения там тяжелого вооружения. Надо будет только сбросить пару ядерных бомб в ближайшие моря, чтобы уничтожить или дезориентировать подводные силы противника. Но хоть я куда сильнее тебя, есть и те, кто невообразимо выше меня. Ты уже знаешь о их существовании, Мойрон, продолжал шипеть меч. И они следят за тобой, оценивают, достоин ли ты встречи с ними. Сила, что движет самим варпом. Тех, кого без преувеличения можно назвать богами. Богов не существует, жестко ответил Мойрон. Мойрон, как можно верить в подобное после всего увиденного? Неужели ты думаешь, что какой-то закон правит всем? Нет, это они творят закон и подчиняют себе его. Оставь свою ложь себе, демон. Ты и твои более сильные дружки не более чем досадная помеха на пути человечества. Сколь бы сущности ни рождал варп, вы все падете ниц, одним за другим. Как же огромно твое заблуждение, вдруг другой шепот разразился прямо из амулета на шее Мойрона. Неужели ты не способен признать, что есть сущности совершенно иного масштаба? И блеск радужных искр ослепил примарха, но никто на мостике не заметил этого, продолжая смотреть на экраны. И знаешь, твоя страсть к переменам мне нравится. Амулет начал переливаться всеми возможными и невозможными цветами. Но эта буря размером в одну планету, даже не систему, это как-то мелочно, Мойрон. Я могу дать тебе куда большую силу. Уверен, ты сможешь найти ей применение. Уйди прочь, лжец, прошипел меч. Это не твоя добыча. Но лжец не слушал своего конкурента и продолжал выполнять поручение своего хозяина. Темные пляски начали играть на стенах и потолке, невероятные силы сущности боролись друг с другом, но смертные будто ослепли. Они чувствовали, что происходит нечто опасное, но списывали все на страх перед возможными поражением в сражении с Рангдой. И из-за этого они еще пристальнее изучали экраны с данными, пересылая все больше информации союзникам. Они не понимали, что непоправимое происходило прямо сейчас совсем рядом, определяя будущее галактики на следующие 10 тысяч лет. И сам Мойрон не понимал, что творит, ведь не верил в существование темных богов. Демоны и колдуны, да, они существовали и пользовались силой варпа. Боги, нет, конечно же, их не могло быть. И боги это знали, и не показывались, позволяя Мойрону вести самого себя к краю пропасти, нашептывая ядовитые слова через своих слуг, зная, что слова не будут приняты всерьез примархом. Каждое заявление демон-принца темного князя лишь сильнее заставляло Мойрона отрицать существование самого темного князя. Как иронично, а ведь император все знал и мог сказать об этом прямо. Не просто об опасности варпа, а о тех, кто куда выше него самого. Но император не сказал, ведь в глазах собственных детей сильнейшим должен был быть он. Невероятно, гордыня и самоуверенность вредила императору не меньше, чем Льву и Магнусу. И скоро он лично прибудет сюда, чтобы самолично сыграть роль пешки в игре темных богов, просчитавших все с момента заключения сделки. Мойрон. Вдруг на мостик буквально ворвался Шай, перепрыгнув поваленного нового капитана первой роты и неубитый терминаторами, лишь потому что сам был их командиром. «Как ты смеешь вламываться сюда?» Тут же возмутился Мойрон и развернулся. «Ваш вокс не работает. Что за вздор? Я связывался со своим братом минуту назад», — прокричал Мойрон, как вдруг понял, что в размышлениях своих отвлекся на куда большее время, как и его вокс почему-то вышел из строя. «Глупцы, ваши игры мне наскучили», — раздался вопль, смысл которого не понял никто из смертных, но именно он разорвал бурю варпа и усилил ее в несколько раз, положив начало бесконечному и бессмысленному насилию. «Прочь, Шай, не отвлекай примарха от размышлений, от его решений зависит успех всей компании», — вставая, возмутился новый капитан первой роты, который облажался и недооценил Шея, дав тому проникнуть на мостик. «Ты уже подвел нашего отца однажды, удумал сделать это дважды, проваливай сейчас же или...» «Нет, пусть остается», — неожиданно произнес Мойрон, после чего получил от офицера флота новый вокс-передатчик и продолжил командовать осадой Гириллианы, также восстановив и связь со своим братом, который все это время фиксировал странные аномалии и не мог связаться с Мойроном. Полному яда предателю осталось же замолчать и смириться с тем, что на мостике также появился тот, кого ослепить он так и не смог. Дальше краткие новости касательно выкладки и нового фанфика. Что же, возвращаемся к публикации раз в 2-3 дня. Если вас это не устраивает, то есть Бусти, где уже 70 плюс глав и во всем разгаре третий том. Понимаю, это немного неприятно, но буду как всегда честен. Цикл пишется в принципе и пишется стабильно исключительно благодаря поддержке подписчиков Бусти. Без них этих двух томов вы просто бы не увидели, и поэтому на Бусти выкладка каждый день. К сожалению, ничего другого дать взамен подписки на Бусти я не могу. Так что если вам нравится цикл и вам бы хотелось увидеть его завершение, то вновь рекомендую подписаться на Бусти. Если, конечно, такая возможность имеется, последнюю сотку нести не надо, лучше потратьте на себя и своих близких. Ну а если сотка не последняя, можете приблизить тот день, когда я стану заниматься писательством фулл-тайм и создавать для вас еще больше контента. И если вдруг вы подпишитесь, то сразу получите доступ ко всем вышедшим главам. Также ваше имя будет в конце книги, в благодарностях, которые вы уже видели в конце первого тома и которые будут в конце каждой книги. Ну и в дополнение ко всему, собственно, ради чего я все это и начал писать, по достижению 250 подписчиков будет запуск второго фанфика, без каких-либо изменений в выкладке этого. А выбирать тему и фэндом будут, собственно, сами подписчики, то есть вы. Ответственность и стабильность я продемонстрировал выкладкой глав, как и в целом предпосылок для того, что я брошу что-то на полпути, тоже нет. Поэтому все в ваших руках. Если у вас есть мечта прочитать фанфик про призрака, сражающегося с некронами, инквизитора в Хогвартсе, криговца, убивающего джедаев лопаткой, или технодебилов, несущие слово амнисии в любой из миров, то собственно подписывайтесь. Как добьем 250 подписчиков, так сразу выкачу блог, где вы предложите свои идеи, любая вселенная, любая идея и концепция, и после устроим голосование.